Глава 11. Спуск в ад. Страха не было. Вообще. На меня спустилось какое-то странное умиротворение, словно я иду прогуляться по пляжу, а не в местный филиал ада. Было лишь легкое любопытство, смогу ли я сражаться на чужих условиях. И внутренний голос говорил мне: «Да, ты справишься», а голоса голодных духов вторили ему и шептали словно мантру свои нечестивые посулы. «Ты справишься, мы с тобой. Иди и убей своих врагов, забери их силу, пожри их смерть, и мы сполна поделимся с тобой своей мощью. Вместе мы возвысимся над всеми, и наша мощь будет подобна мощи богов». Привычно выкинув нечестивое предложение Гаки из своей головы, я поклонился своим друзьям. Танпо сделал жест благословения бледнолицого господина, и я почувствовал, как меня словно окутал солнечный свет, дарующий свое тепло и защиту. Губы Майлин беззвучно шептали мне: «Омой свои клинки в крови врагов, брат. Пусть крылатый отец с гордостью взирает на твое возвышение». Лиан лишь слегка прикрыла глаза и легким поклоном пожелала мне удачи, но по узам, связывающим нас, до меня донеслось ее беспокойство и легкое, словно перышко, тепло. Такеши Кумихо с интересом наблюдала за моей реакцией и неожиданно глубоко поклонилась мне со словами: «Удачи и силы тебе, юный сын кровавого клана! Пусть твой первопредок укрепит твой дух!» Лишь пожиратель духов смотрел на меня с довольной улыбкой. Он ощущался, как несокрушимая глыба из чистейшего нефрита, и его уверенности в моих силах хватило бы на нас всех. Поймав мой взгляд, он легким кивком показал, что мне надо двигаться вглубь небольшой пещеры. После первого шага я стал полностью спокоен. Выбор сделан, а дальше дело техники. Прийти, победить и вернуться обратно. Несмотря на предостережение убийцы духов, я шел в уже привычном для меня доспехе серебряного магистрата. Хуже всего было то, что спускаться туда мне пришлось без столь родных моему сердцу Шуаньгоу. Как оказалось, вещи также накапливают скверну, ведь в отличие от практика колец силы, у них нет ядра, которое служит подпиткой для ауры живого существа, а именно она и защищает от воздействия скверны. Пусть доспех стоит намного дороже, но поскольку практиков, пользующихся именно этим типом мечей-крюков, практически нет, то и сами клинки — гигантская редкость. Пропитанный скверный доспех я брошу перед самым выходом, зато в бою с демонами мне не надо будет так сильно думать о защите. А деньги — это всего лишь деньги. К тому же у меня их прилично. За все время пребывания в этом мире я не потратил денег даже на один золотой. Услышав мои доводы, Кван скривился и пробурчал: «Сразу видно, что ты обучался черепахами. Таких, как ты, они зовут вырастившие панцирь, что для них одно из высших признаний для всех мягкотелых». «Вы почти правы, наставник», — произнес я с уважительным поклоном. «Вот только защитники стены называют нас мягкокожими, а не мягкотелыми. И ко мне это название уже не относится». «К демонам все эти клановые выкрутасы!» — рыкнул пожиратель духов. «Сейчас для тебя важно лишь одно — вернуться из Дигоку живым и неоскверненным. Помни, там нельзя ни есть, ни пить». Удивительно, но Сого Кван, похоже, искренне беспокоился за меня. «Спасибо за наставление, учитель». Короткий поклон, и я шагнул к девятихвостой, создающей теневой портал ко входу в пещеру, откуда начинается мой путь в ад. Если бы меня не предупреждали, то я бы никогда не догадался, что в такой мелкой, извилистой и крайне узкой пещере находится тайный проход в царство скверны. По словам убийцы духов, этот проход официально не зарегистрирован его сектой, и лучше бы мне вернуться через него. Пусть у меня есть все необходимые бумаги, скрепленные печатями нефритовой канцелярии, но чем позднее появится информация о моем спуске, тем меньше шансов на какие-то проблемы в будущем. Да, в целом я был полностью согласен с таким подходом, да и лишний надзор от инквизиции и храмов стихий мне тоже не нужен. Чем ниже я спускался, тем сильнее ощущал странные энергетические вибрации. Стены были исписаны странными символами, очень похожими на искаженный язык древних. Судя по тому, что я понял, это какие-то молитвы защиты от зла. Вот только к кому они обращены? «К тому, с кем большинство не хочет встречаться. Старшему распорядителю адской канцелярии Яма Дхармараджа». Голос старого воина звучал с искренним уважением, которого я не понимал. «Тинжол, он один из владык ада, и при этом он же защищает от зла? Что-то я совсем ничего не понимаю». «Просто твое сознание слишком зашорено теми догматами и привычками, которые ты принес из своего мира. Адская канцелярия не есть зло. Она создана, чтобы очищать души и вновь выпускать их в новое перерождение. Чтобы ты понимал, царство голодных духов — это один из уровней ада. И именно там души могут избавиться от чрезмерного зацикливания на своих желаниях. Чтобы возвыситься, там нужно обладать могучей волей, позволяющей контролировать бесконечную жажду, от которой страдает каждый из гаки. Пока я переваривал полученную информацию, туннель стал существенно ниже, и мне пришлось продвигаться, пригнувшись. Странные вибрации становились все сильнее, а на стенах появились нефритовые обереги, наполненные энергией. Похоже, что даже этот проход секты убийц духов не оставила без серьезной защиты. Прошло еще минут 10, и я наконец-то добрался до нужного мне места. В глубине скал была вырублена небольшая площадка, густо усыпанная древними знаками защиты от зла. В центре пещеры находилось нечто странное, больше всего напоминающее пленку из нефти, разлитую на водной глади спокойного озера. И именно туда мне придется нырнуть, чтобы спуститься в Дзигоку. Глубоко вздохнув, я сделал шаг вперед и нырнул туда, словно в воду. Не знаю, сколько я плыл в полнейшей темноте. Секунды, часы, века. Время потеряло смысл. А я не чувствовал ни тела, ни окружающей действительности. Яркая вспышка красного цвета заполнила все мое естество, а потом я почувствовал под собой землю. В ноздри тут же ударил смрадный запах, больше всего напоминающий жуткую смесь тухлых яиц, гниющего мяса и еще чего-то непонятного. Голая, без единого деревца, пепельно-красная пустошь простиралась на мили вокруг, и лишь редкие холмы закрывали мне обзор. Было достаточно светло, несмотря на то, что солнца тут не было. Все небо закрывали свинцовые тучи, среди которых изредка виднелись всполохи то ли молнии, то ли чего-то еще. «Ну что, брат, с прибытием тебя в местный филиал сломанного ада». Это немудреное приветствие самому себе почему-то придало мне уверенности и позволило сосредоточиться на дальнейших действиях. Пожиратель духов рекомендовал мне для прохождения испытания сделать защитный круг и, сидя в нем, прочитать 10 000 раз молитву о даровании могущества для сражения со злом. По его словам, этого будет достаточно для того, чтобы моя аура столкнулась с ядовитым дыханием Дзигоку и смогла измениться. Молитвы и священный нефрит дадут мне внутреннюю силу, позволяющую одновременно познать скверну и изменить ее дыхание вокруг себя. За счет этого изменится и энергия, исходящая из моего ядра. Каждый удар, который будет сопровождаться хоть малейшим выплеском силы, станет обжигать любого оскверненного, а уж на самих демонов будет работать как на черта ладан. Вот только все это мне не светит. Ведь я уже связан с миром голодных духов, а гаки своего не упустят. Именно поэтому я буду следовать плану бабушки Орданы — убить как можно больше демонов. А для этого мне нужно подготовить удобное место для схватки. Нет ничего хуже, чем вступать в бой на условиях противника. Пусть владычица голодных духов и верила в то, что тут нет никого, кто мог бы потягаться со мной, но лично я предпочту лишний раз не рисковать. Мне хватило испытания пауков и жабомордой твари, которую я победил по факту лишь чудом. Как же я ненавижу бегать. Особенно в доспехе. Но лучше чертов бег, чем лишние минуты пребывания в этом проклятом месте. Холм, который я избрал как площадку для будущего боя, оказался очень близко, но за 10 минут легкого бега мне удалось пробежать не больше половины пути. Несмотря на кажущиеся безжизненными окрестностями, это явно было не так. Аура восприятия просто вопила мне о том, что за мной следит множество существ, которые пока не готовы атаковать. И моя задача — это исправить. На моих губах появилась жуткая усмешка, с которой я всегда выходил на поединки. Хранительница знаний научила меня очень простому, но в то же время сверхэффективному ритуалу. Всего пара жестов, несколько слов на древнем языке, выплеск энергии, и все твари в округе будут знать, что я претендую на эту землю по праву силы. Вот тогда-то и начнется потеха. Это место принадлежит демонам, а они развиваются, сражаясь и убивая. План, который Ордана мне предложила, заключался в том, чтобы я использовал этот вызов, а когда на меня полезет куча мелочи, жаждущей моей силы, устроил резню, используя весь свой арсенал, включая голодных духов и способности к управлению энергией смерти. Наконец-то, добравшись до вершины холма, я огляделся, и то, что мне открылось, оказалось не очень-то и радостным. На первый взгляд, в километрах 20 отсюда находились руины какой-то древней крепости, а поскольку обычно именно в таких местах любят селиться злые духи, то предположу, что и демоны вполне могут водиться в таком удобном месте. Хотя плевать. Разве я тут не за тем, чтобы уничтожать этих тварей?» Встряхнув кисти рук, начал делать последовательности мудр, одновременно проговаривая слова древнего языка. Стоило сорваться с моих губ первым звуком, как внутри меня словно взорвалась авиационная бомба. Ядро начало пульсировать с бешеной скоростью, а пальцы сами собой продолжили создавать все новые и новые мудры. Мудра — это особенное символическое положение ладоней, пальцев и кистей, используется в йоге, восточных боевых искусствах и дыхательных упражнениях, направленных на концентрацию жизненной энергии для выполнения определенной цели. От меня волнами расходилась энергия, заставляя гудеть от напряжения этот мерзкий воздух. Секунда. Вторая. Третья. И, наконец-то, эти твари не выдержали. Вдалеке раздался первый утробный рык, который словно стронул жуткую лавину, и над этими мертвыми землями раздалась дикая какофония звуков. Рычание, кваканье, дикие вопли, какие-то жуткие проклятия на незнакомых мне языках, но все они говорили лишь одно. «Убей чужака! Пожри его плоть! Высоси костный мозг из его загрызенных костей и возвысься! Убивай, убивай, убивай!» Чувствуя весь этот шквал эмоций, я расхохотался от распирающего меня изнутри безумного чувства свободы и ярости. «Они хотят забрать мою душу и силу, но их лишь ждет смерть!» Совершенно инстинктивно я потянулся к кольцу пустоты и, наполнив его энергией, сотворил нечто невообразимое. Вспышка изумрудной энергии, и вокруг холма на тонких длинных древках развивались 8 стягов, от которых тянуло жуткой кровожадной силой. Моей силой. Силой моего клана. Мон, изображающий ворона, летящего против ветра, наполнился кроваво-красной энергией, а с моих пальцев медленно падали тяжелые капли густой крови, которая при соприкосновении с этой землей вздымала мелкие облачка пепла. Кровь моего клана — яд для этой земли. В памяти всплыли слова Тинджола. «Кровь и баланс — вот дхарма нашего клана, Ян. Мы те, кто должны удержать этот мир от падения в бездну. Стань сильнее! Верни нам свободу! Пора очистить это место и омыть его кровью». Стоило мне подумать об этом, как меня на мгновение оглушил вороний грай, а полотнища стягов расправились, будто при сильнейшем ветре. 8 воронов расправили свои крылья. 8 воронов прокричали вызов всему миру. 8 воронов наполнили меня своей мощью. А где-то далеко, в другом мире, воин в красно-черном ханьфу с изрезанным шрамами лицом хохотал в полный голос. Его кровь вновь вернулась на путь дхармы клана, и значит, сделка с адской канцелярией восстановлена. Я чувствовал, как ко мне несется толпа демонов, но мне было плевать. Они еще не знают, что уже мертвы. Шаг вперед и, закрыв глаза, я вскинул руки вверх. На моих губах была улыбка, а тело само выполняло привычный ритуальный танец тайских боксеров перед боем «Раммуай». Первая тварь влетела на холм, пока я продолжал призывать добрых духов поглядеть на мой бой. Аура восприятия, усиленная кольцом воздуха, наполненным энергией, показали мне сверкающую молнию. Тварь, выглядящая как освежеванная псина, пыталась первым же прыжком вырвать мне глотку. Шаг в сторону, и не прерывая танца, мой локоть, закованный в металл, дробит ей череп. Смещение, и пятка становится для демона окончательным приговором. Холодок силы, пробежавший по моей спине, заставил голодных духов вновь начать свою песнь. Их нечестивый гимн, призывающий убивать всех, смешался с мелодией в моей голове и породил нечто новое — песнь смерти. Первые твари были легкими и быстрыми, но с каждой секундой демонов становилось все больше, и вскоре стали появляться уже все более тяжеловесные существа. Они мчались ко мне толпой, желая лишь одного — разорвать меня на куски. Боли нет. Смерти нет. Есть лишь путь. Есть лишь моя воля. Да раскроются мои крылья. Древняя как мир мантра наполнила меня уверенностью, и я ощутил приятную тяжесть рукояти и шуаньгоу, материализовавшихся у меня в ладонях. Шаг вперед, и первый попавшийся демон оказался рассечен от плеча до паха. Не успело его тело упасть, как я уже рванул вперед, нанося удары один за другим. Голодные духи кричали от восторга, упиваясь чужой смертью. Энергия текла рекой в моих жилах. Доля секунды, и я потянулся к серому туману смерти. Шаг из клинков слетают уже знакомые клыкастые черепа, теперь наполненные нефритовой энергией пустоты. Каждый мой шаг нес смерть. Шуаньгоу из чистой энергии резали демоническую плоть, словно нож рисовую бумагу. Воплощенные голодные духи с диким хохотом, от которого стыла кровь, в жилах рвали моих врагов на куски, жадно глотая вонючую плоть своими бесплотными пастями. Густая мерзкая жижа, которую демоны считали своей кровью, сплошным потоком лилась на мои доспехи, а я продолжал двигаться в безумном танце смерти, забирая одну жизнь за другой. Холодная исцеляющая энергия лилась на меня бесконечным потоком, даруя мне все большую и большую силу. Время для меня перестало иметь значение. Важно было лишь одно — очистить это место от испорченных демонов. Вернуть их на путь баланса и перерождения. Заставить их следовать своему истинному предназначению. И я это делал так, как умел. С помощью своего мастерства боя, клинков, что связаны с моей душой, моего умения использовать энергию колец силы и мощь голодных духов. Зеленовато-серая энергия Гаки превращала демонов в прах, который вскоре начал закручиваться против часовой стрелки вокруг меня, поднимаясь все выше и выше. Словно укрытый песчаной бурей, я шел вперед, забирая жизнь в окружении летящего праха, в котором мелькали все новые и новые лица голодных духов, кричащих от восторга, а демоны гибли один за другим, разрываемые на куски. Пусть жалкие и слабые, но их сила вплеталась в мой вихрь, заставляя распадаться их на части, не успев даже нанести удар. Миг, и все словно замерло. Я почувствовал приближение чего-то настолько могущественного, что даже сила владычицы голодных духов в сравнении с этим была словно пламя одинокой свечи в сравнении с мощью прожектора на маяке. Шаг вперед, и все окончательно застыло. Искривленные лица голодных духов, прах, кружащий вокруг меня, даже демон, которого Гаки разорвали почти пополам. Все они были недвижимы, и лишь я мог продолжать двигаться, а потом прозвучали слова.